Где-то в мире и в какой-то год одного преступника судили, и, собрав на площади народ, на виду у всех казнить хотели. Был у них обычай, приговор лишь под бой часов вступает в силу, и на плаху мог лететь топор, лишь когда часы на башне били. Приближалась стрелка к 10, шли минуты, завершались сроки. Осужденный к смерти был в пути, и судьба была к нему жестока. Ровно 10, но часы молчат. Смерть пришла, а уходить ей не с чем. Палача топор из-за плеча острым лезвием на солнце блещет. Так проходит несколько минут, но часы не бьют, как онемели. И уж знать, в чем дело, судьи шлют солдат, чтоб шли и посмотрели. Возвратясь через время, привели те солдаты женщину седую. Руки перебиты, вся в крови, бросилась к преступнику, целуя мать его. Чтоб колокол молчал, чтоб палач не слышал перезвона, подлетящий роковой удар подставляла тонкие ладони. Пала на колени пред толпой и простить сыночка попросила. Сердце встало, жертвуя собой, умерла, жить не осталось силы. Перед жертвой матери седой люди молча головы склонили. Пораженные ее судьбой, судьи приговор свой отменили. Люди, из-за вас Христос страдал, всех храня от гибельного стона, когда безжалостный металл пробивал насквозь его ладони. Как мать детей он всех любил, за грехи людей, за их спасенье, жизнью всей своей он заплатил, у Отца ища для нас прощенья. Смерти отодвинул смерти тьму, Бога Сын, Он вам поможет, люди, уйдите же скорее к Нему. Он вас ждет, простит, Он очень любит. Аминь.